В журнале «Нева» служил мой близкий приятель Лерман. Давно мне советовал. Напиши о заводе. Ты же работал в многотиражке. И вот я сел. Разложил свои газетные вырезки. Перечитал их. Решил на время забыть о чести. И быстро написал рассказ по заданию. Два авторских листа тошнотворной елейной халтуры. Там действовали наивный журналист и передовой рабочий. Журналист задавал идиотские вопросы по схеме. Передовик эту заведомую схему разрушал. Детали, откровенно говоря, не помню. Перечитывать это дело стыжусь. В «Неве» мой рассказ прочитали и отвергли. Лерман объяснил: слишком хорошо для нас. Хуже не бывает, говорю. Бывает, сказал Лерман. Редко, но бывает. Хочешь убедиться, раскрой журнал «Нева». Я был озадачен. Я решил продать душу сатане, а что вышло? Вышло, что я душу сатане подарил. Что может быть позорнее? Я отослал свое произведение в юность. Через 2 недели получил ответ: берем. Еще через 3 месяца вышел номер журнала. Друзья до сих пор не прощают мне этой вспышки конформизма. Ах, вот как, говорю им, так знайте же, что эта халтура принесла мне огромные деньги, а именно 1000 рублей. 400 заплатила юность. Затем пришла бумага из Киева. Режиссер Пивоваров хочет снять короткометражный фильм. 200 рублей за право экранизации. Затем договор из Москвы. Радиоспектакль силами артистов МХАТ. 200 рублей. Далее письмецо из Ташкента. Телекомпозиция. Очередные 200 рублей. И еще в письме такая милая деталь. Они пишут: журналист в рассказе не имеет фамилии. Речь ведется от первого лица. Мы сочли закономерным дать герою вашу фамилию. Роль Довлатова поручена артисту Владлену Генину. Спрашивается, кто из наших могучих прозаиков увековечен телепостановкой? Где Шолохов, Катаев, Федин? Я и Достоевского-то не припомню. Надеюсь, товарищ Генин воплотил меня должным образом. 1000 рублей получил я за эту галиматью. 1000 рублей в неделю разделить на 5. 200 рублей в сутки разделить на 8. При стандартном рабочем дне выходит 25. 25 рублей в час. Да я со своим нонконформизмом за всю жизнь столько не заработаю.